Глава 13. Возвращение. После возвращения Тулшука Линг по Всемалинг из Сикимы прошло около года, прежде чем в один из дней он объявил: «Если кто хочет попасть в рай, потаенную страну бессмертия, время пришло. Мы отправляемся. Завтра же». На самом деле он мог тронуться в путь только через месяц. Но его слова заставили Симолинг и Пангао гудеть, словно растревоженный улей. Жители обеих деревень разбились на два лагеря. Зачастую это приводило к расколу внутри семей. Одни утверждали, что Тулшук Линг говорит правду, другие, что он просто чокнутый вечно пьяный лама. Тем, кто решил присоединиться к нему, нужно было время, чтобы избавиться от имущества. Часть они распродавали, чтобы оплатить путешествие, а остальное раздавали бесплатно. Кунсанг рассказывал мне, что сначала с его отцом собирались идти около 70 семей, но в конце концов только половина из них отправилась в путь. Тулшук Линг поясно дал понять, что только люди с истинной несгибаемой верой могут помышлять о том, чтобы пойти вместе с ним. Открытие прохода в Биюл — это величайшее деяние, требующее огромных физических, духовных и ментальных сил. Он знал, что судьба всего предприятия будет зависеть от судьбы каждого, кого он возьмет с собой. Вера каждого участника путешествия должна была быть абсолютной. И прежде чем тронуться в путь, каждому предстояло пройти проверку. Только те, кто был готов с радостью отказаться от всего, от всех привязанностей, как к людям, так и к вещам, кто был готов отринуть даже саму возможность возвращения, могли отправиться в путь. Если кто-то хотел засеять поле в качестве подстраховки на случай провала или лишь заложить свой дом, а не продать или подарить его, чтобы было куда возвращаться, значит, вера таких людей была недостаточной. Неустойчивая вера одного могла стать препятствием для всех. Вера тех, кто все-таки отправился в Сикким, более 150 человек, была непоколебима. Я пообщался со многими из них. Они говорили, что были счастливы, если им удавалось хоть что-то продать, чтобы собрать денег на путешествие. В основном они раздавали свое имущество бесплатно, в том числе и дома. Что бы они делали с крупной суммой, вырученной от продажи дома? Деньги им нужны были только на дорогу до Сикима и на закупку провианта для подъема к вратам в заснеженных горах. Как говорила теща Тинли, все билеты в потаенную долину были только в один конец. Когда люди спрашивали у Тулшука Лингпы, что им брать с собой, он отвечал, что потребуется лишь еда и спальные принадлежности. И то только до входа в Биюл. Там у них будет все необходимое. Но все же некоторым он советовал захватить семена, чтобы самим вырастить урожай в потаенной долине. Тулшук Линг поушел вместе с Кхандра и ближайшими учениками. Остальные последовали за ним несколькими месяцами позже, разделившись на две группы. Когда Тулшук Линг уже ушел, а остальные еще готовились к путешествию, в Симолинг явились полицейские и стали задавать вопросы. Они сказали ламам, оставшимся в монастыре: «До нас дошли слухи, что скоро эта деревня опустеет, и вы вместе со своим ламой пойдете в потаенную долину. Это правда?» «Нет», — врали ламы в ответ. «Это неправда. Мы действительно собираемся присоединиться к нашему главному ламе в Сикиме. Но это просто паломничество. Мы понятия не имеем ни о какой потаенной долине». Полицейские уехали, но через несколько дней вернулись. На этот раз они принялись допрашивать жителей деревни. Монахи узнали об этом и встали на их защиту. «Зачем вы опять приехали сюда со своими глупостями? Мы же вам уже объяснили, что ни в какую потаенную долину не собираемся». Полицейские сдались и больше не приезжали в Симолинг. Кунсанг тогда жил со своей матерью в их пещере в Пангао. Полицейский инспектор с тремя констеблями, рискуя сорваться в Биас с крутого обрыва, вскарабкались к ним и стали допрашивать. «Правда ли, что ваш муж отправился в Сиким, чтобы попасть в Шангри-Ла, а вскоре за ним последуют многие другие?» Мать Кунсанга отвечала: «Нет, это неправда. Мы всего лишь собираемся в паломничество». Они не поверили ей. Тогда, чтобы задобрить полицейских, она решила угостить их обедом. Служители закона такие вещи любят. Пока она стряпала, Кунсанг сбегал в деревню за одним крупным землевладельцем, большим влиятельным человеком. Тот явился в пещеру и задал полицейским хорошую трепку за то, что они потревожили жену их ламы. Полицейские ушли и больше их не беспокоили. Незадолго до похода в Сикким с матерью и сестрой Кунсанг вспомнил, что отец говорил, будто в одном из камней в их пещере спрятана терма, которую он должен однажды открыть. Но Тулшук Лингпо уже покинул дом и не собирался возвращаться. Поэтому Кунсанг подумал, что раз он — сын и внук Тертона, то, может, ему удастся достать эту терму. Однажды, когда матери не было дома, Кунсанг с Камелой раскопали камень, о котором говорил отец. Он хранился в небольшой нише, служившей им алтарем. Под камнем оказались два других. Кунсанг постучал костяшками пальцев по одному из них. Внутри явно была полость. Тогда он поднял камень. Под ним лежала огромная черная змея. Она подняла голову и зашипела. Мальчик испугался, бросил камень и убежал. «Определенно я выбрал неправильный момент», — говорил мне Кунсанг. «Да и не я должен был открывать тот арма». По мере того, как приближался день похода в Сикким, Кунсанг все грустнел. По его собственному признанию, его расстраивало, что предстоит навсегда попрощаться со всеми, кто оставался в деревне, да и вообще со всем миром, который был ему знаком. «Я никогда не уезжал так далеко от дома», — рассказывал он. «Сикким был на противоположном краю Индии, а Шамбала еще дальше. Я знал, что мы никогда оттуда не вернемся. Я сгорал от нетерпения, но в то же время это пугало меня. Люди говорили мне, все будет хорошо. 100%. Твой отец станет королем Шамбалы, а ты принцем». И их слова поднимали мне настроение. «Принц Шамбалы», — рассказывая эту историю, Кунсанг трясся от смеха. «Я принц Шамбалы! Принц!» Кунсанг относится к своему отцу и к его путешествию в потаенную долину с глубоким почтением. Для него духовные достижения отца, равно как и реальность Биюла, не подлежат сомнению. Однако, когда он сам понимал абсурдность того, о чем говорил, он никогда не стеснялся это показывать. Он всегда балансировал на грани. С одной стороны, он не допускал ни единого сомнения в реальности Биюла, а с другой безжалостно высмеивал все абсурдные моменты этой истории. На самом деле он допускал такую дерзость только потому, что в доказательстве истины он использовал не факты и логику, а метод от противного. Таково было наследие его отца. Он не раз с гордостью заявлял: «Мой отец, он был самым чокнутым ламой за всю историю». Иногда у меня складывалось впечатление, что отец не только научил его дхарме, но и передал особый вид безумия. Поэтому в общении с Кунсангом, как ни с кем другим, я мог получить представление о том, каким был сам Тулшук Лингпо. Когда Тулшук Лингпо повернулся в Сикким, то поселился в Ташидинге, сделав его своим штабом. Учитывая, что много последователей пришли за ним из Сималинга и Кулу и разбили большой лагерь у стен монастыря, скрывать их истинную миссию стало уже очень проблематично. Слухи об их планах расползлись по Сикиму, Дарджилингу и Бутану. Оттуда в Ташидинг потянулись люди, в результате чего население монастыря и окрестных домов выросло с 75 до 400 человек. Многие ламы, жившие в Ташидинге в то время, поселились там как раз, чтобы присутствовать при появлении Тертона из пророчества. Остальные перебрались туда, когда услышали, что Тулшук Лингпо уже прибыл. Мы с Кунсангом и Вангчуком посетили Ташидинг, чтобы я собрал необходимый для книги материал. Кунсанг не был там 43 года. Я уже бывал в монастыре. Один раз самостоятельно и еще годом ранее вместе с Вангчуком. Меня очень впечатлило, с каким почтением местные ламы относились к Вангчуку, потому что он был внуком Тулшука Лингпо. И теперь я с нетерпением ждал, когда они примут Кунсанга, духовного наследника Тулшука Лингпо, который без предупреждения приедет к ним в монастырь. «Только представьте», — сказал я Кунсангу, когда мы присели передохнуть на большой камень у крутой дороги к монастырю. «К ним едет сам принц Шамбалы, они и не в курсе. Как такое возможно? Непозволительное упущение». Я поднялся и попросил Кунсанга возглавить нашу процессию, Вангчука пойти следом за ним, а сам стал последним. Сложив ладони рупором, я надувал щеки и изображал, что дую в трубу. «Ту-дум! Ту-дум! Прибыл принц Шамбалы! Ту-дум!» «Принц Шамбалы!» — объявил я, кланяясь Кунсангу. «Кронпринц!» — указал я на Вангчука. Затем я направил палец на себя. «И их оруженосец!» Так мы и вошли в Ташидинг. Три чудака, корчащиеся от смеха. «Ту-дум! Принц Шамбалы, кронпринц и их оруженосец пожаловали!» О нашем прибытии очень скоро стало известно, и вокруг Кунсанга собрались все ламы монастыря и старики, жившие там еще в начале 1960-х. И он принялся рассказывать истории. Затем мы все отправились к Дракару, каменной двери в Шамбалу. Все это время они ждали и надеялись, что явится Тартон, который откроет путь. Поэтому подумали, что Кунсанг именно тот, кто им нужен, и момент настал. Но какие бы силы ни получил Кунсанг от своих предков, и какой бы мудрости ни набрался за свою жизнь, учитывая его удивительное детство, он всегда кротко сообщал окружающим, что не является Тартоном. Так что дверь он открывать не стал, но вместе с ламами обследовал ее и пришел к выводу, что она потемнела по сравнению с прошлым разом. Это было объяснено тем, что мы живем в темные времена. Затем они отыскали тибетскую надпись, выгравированную на камне. «Ом Ахум». Первые слоги мантры Падмасамбхавы, которая раньше находилась прямо над дверью. Они отметили, что надпись переместилась. Пока они искали надпись, каждый очень старался найти следующую пропавшую букву на этой волшебной скале. Двери в параллельную реальность. Я не читаю по-тибетски, но знаю, как выглядят тибетские буквы. В тех трещинах на камне, на которые они указывали, я не смог разобрать ни одного символа. Возможно, сила моего воображения недостаточно сильна. Чтобы узнать, сможет ли кто-то из них открыть проход, ламы древнего монастыря Ташидинг, облаченные в мантии, принялись играть в своего рода духовные жмурки. Монахи по очереди отходили от скалы на 5 шагов, внимательно смотрели на дверную скважину, отверстие в скале размером с кулак, внутри которого лежал камень, и запоминали, где она находится. Затем, вытянув вперед указательный палец правой руки, закрывали глаза левой рукой и, спотыкаясь, шли к скале, пытаясь попасть пальцем в отверстие. Считается, что если кому-то это удастся, то дверь откроется. Настал мой черед попробовать открыть дверь и подарить возможность пройти через нее всем почтенным ламам, которые так долго этого ждали. Я безнадежно промахнулся. Открыв глаза, я засунул руку в отверстие и нащупал там камень, но сдвинуть его с места не смог. Пожилой лама с плохо скрываемым гневом поведал мне, как один турист из Бенгалии узнал о тайне этой скважины и том, что внутри скрывается камень, который невозможно вытащить. Пока никто не видел, этот парень достал перочинный ножик и попытался его выковырять. В результате камень намертво застрял. Последователи всех религиозных лидеров часто низводят истины, открытые их учителями, до собственного уровня, чрезмерно превознося достижения учителей. Так что не стоит судить о самом Тартоне по его ученикам. Образ лам, самым серьезным видом тыкающих вслепую в каменную стену, совсем не обязательно отражает глубину понимания самого Тартона о том, какие бывают трещины в мироздании и как проникнуть сквозь них. Где Тулшук Линг попроводил границу между реальностью и вымыслом? Когда его слова нужно воспринимать как метафору, а когда он говорил прямо? Какие условия он должен был выполнить, чтобы получить возможность открыть проход? Нам известно о некоторых действиях, которые он совершал с этой целью. Например, он посещал две главные пещеры Сикиму, в которых когда-то бывал Падмасамбхава. Одна из них находится в северной части штата и называется Лхари Нингпунг, что переводится как «пещера сердца на холме богов». Тулшук Линг отправился туда из Ташидинга с 5 ближайшими учениками, среди которых были Гешипа, Намдрол и Мипам. Когда мы с Кунсангом и Вангчуком навещали Гешипу в Юксоме, он рассказал нам об этом. Через несколько дней пути они добрались до пещеры. Там Тулшук Линг посовершил пуджу, после чего взял палку, начертил ею круг на полу пещеры и попросил учеников вырыть яму в этом месте. У них не было с собой никаких инструментов, так что пришлось копать землю камнями и руками. Яма становилась все глубже, а Тулшук Линг, не отрываясь, смотрел на нее. Вдруг он скомандовал им остановиться. «Достаточно», — произнес он. Теперь закапывайте обратно». Когда они закопали яму, он рассказал им, что видел в земле Терма, но время открывать его еще не пришло. «Я видел там каменный Дорджи», — сказал он. Никто из учеников его не заметил. «Это один из парных Дорджи», — продолжал он. «Второй находится в Димашонге. Мне просто нужно было в этом убедиться. Сейчас не время доставать его оттуда». Известно, что в Димашонге есть 4 входа, по одному с каждой стороны света. В Сикиме 4 главные пещеры, и их ассоциируют со входами в Биюл. Толшук Лингпа посетил еще одну из них, расположенную на западе. Она называется Нубдачанпхук, что переводится как «Западная пещера Великого Блаженства». С собой он опять взял 5 или 6 ближайших учеников, и снова Гиши, Панамдрол и Мипам вошли в их число. На этот раз ученики были уже готовы ко всему и на всякий случай захватили с собой инструменты. Толшук Лингпа совершил пуджу, указал на землю перед входом в пещеру и приказал ученикам рыть там яму. Гордые своей предусмотрительностью, они схватили принесенные инструменты и принялись копать. На глубине около метра их лопаты и кирки наткнулись на большой плоский камень, покрытый странным коричневым материалом. «Переверните камень», — скомандовал Толшук Лингпа, — «и я достану оттуда важное Терма». «Но учитель», — запротестовал Намдрол, — «он слишком большой. У нас нет необходимых инструментов, чтобы перевернуть его. Мы сорвем себе спины». Толшук Лингпа пришел в ярость. «Когда Тертон открывает Терма, ему нельзя перечить. Он прорывается сквозь законы логики, на которых зиждется этот мир. Не стоит лезть к нему со своими жалкими представлениями о том, что возможно, а что нет». Толшук Лингпа откинул накидку и снял с плеча пурбу, ту самую, которую добыл в тибетской пещере с Дорджи Дачаном Лингпой. Он вытянул руку перед собой, направив пурбу клинком вверх. Затем, вращая кинжалом, картинно спрыгнул в яму, приземлился на плоский камень и дотронулся до него кончиком пурбы. Хотя он едва коснулся камня, тот раскололся. Из трещины Толшук Лингпа достал маленький тугой свиток пожелтевшей бумаги. Затем он выпрыгнул из ямы, приказал закопать ее и ушел прочь. Вернувшись в Тышидинг, Толшук Лингпа расшифровал каракули, нацарапанные на свитке, и продиктовал текст одному из учеников, который записал их на бумаге. Обычно в роли писаря выступал Намдрол, но Толшук Лингпа все еще злился на него за то, что он поддался сомнению в самый ответственный момент. В результате получилась книга всего из 3 страниц. Терма была небольшим. Это была молитва для ублажения духов на пути в Димашонг. Если бы они каким-то чудом перевернули тот плоский камень, то Толшук Лингпа смог бы достать Терма обо всех Терма, спрятанных в Димашонге. Некоторые ученики пытались убедить его вернуться в пещеру с необходимыми инструментами, перевернуть камень и открыть Терма. Но он сказал, что они уже упустили нужный момент. Большинство учеников Толшука Лингпы в Химачал-Прадеше были из Сималинга. Почти все источники утверждают, что более половины населения деревни отправились за своим учителем в Сикким, продав часть имущества, чтобы покрыть расходы на дорогу. А все оставшееся просто раздали. Кроме того, с ним ушли 2 семьи из деревни Коксар, расположенной ниже по долине, к северу от перевала Ротанг, в том числе Кхандра Толшук Лингпы, ее сестра Еша и их мать. Другие жители этой деревни пытались отговорить их от безрассудного шага. Они говорили, что Толшук Лингпа просто сумасшедший, и женщины пропадут с ним. Семьи, отправившиеся в Биюл, были вынуждены готовиться к путешествию тайно. Они покинули свои дома посреди ночи, никого не предупредив. Через перевал Ротанг они добрались до Манали, где сели на автобус, шедший на равнины. По мере того, как в Тышидинг приезжали все новые люди из Химачал-Прадеша, атмосфера там стала накаляться. По всему Сикиму и холмам Дарджилинга распространился слух, что явился лама из пророчества, и каждый должен принять решение, идти за ним или нет. Вера многих людей была настолько сильна, что они избавлялись от всего имущества, включая дома и землю, даже ни разу не видев Толшука Лингпу, а просто услышав рассказы о нем. Множество полей оказались незасеяны в этом году. Некоторые не стали избавляться от своих жилищ, но подготовились к восхождению, чтобы, как только станет известно, что время пришло, незамедлительно направиться к Канченджанге и проскочить в ворота Биюла, пока они еще открыты. Люди рассказывали мне, что поднимались в горы и прятали в пещерах цампу, кукурузу и другие припасы, чтобы не тратить время на закупку продовольствия и на долгий подъем с тяжелой ношей. Они хотели как можно скорее добраться до прохода, когда он откроется. У меня сложилось впечатление, что чуть ли не половина королевства Сикким была готова двинуться в потаенную долину, как только Тулшук Лингпе откроет ворота. В Ташидинге собрались последователи Тулшука Лингпе со всех концов тибетского мира. Из Лахула, Бутана, Сикима, Непала и холмам Дарджилинга. Все они говорили на разных языках и диалектах. Разделившись по территориальному и языковому принципу, они жили небольшими лагерями, стоявшими неподалеку друг от друга. Все с подозрением относились к выходцам из Лахула, поскольку они были самыми старыми и близкими учениками Тулшука Лингпе. Некоторые знали его больше 20 лет. Они часто разговаривали с Тулшуком Лингпе на языке, который больше никто не понимал. Многие опасались, что когда настанет момент уходить в Биюл, Тулшук Лингпе возьмет с собой только самых старых учеников и своих джинт из Лахула. Как сказала мне одна женщина из Бутана, с трудом скрывавшая зависть даже спустя столько лет, к ним он относился как к своим детям. Вполне логично, что ближайшие ученики Тулшука Лингпе были родом из Лахула, но это вовсе не означало, что он бросит всех остальных. Но такова человеческая природа, и люди остаются людьми, даже когда собираются покинуть этот мир и отправиться в место, где не бывает войн и этнических конфликтов. Кунсенг рассказывала мне, что когда к его отцу приходили люди, то обычно приносили с собой еду в качестве дара. Когда посетители уходили, Тулшук Лингпе приказывал выкинуть эту еду. Он опасался отравления. Больше всего подозрений вызывал чанг — домашнее пиво.